человек сразу направляется по путям, указанным Господом, и невозможно постичь Творца или узнать что-либо о нем, если человек болен. И потому каждому человеку следует избегать того, что причиняет вред телу, и стремиться к тому, что укрепляет его. Мы сказали уже довольно много о Маймониде как о теоретике медицины. Однако оценка его как практикующего врача – это совсем другой вопрос. И для ответа на него мы располагаем лишь случайной информацией и немногочисленными свидетельствами тех, кто писал о медицинских успехах Маймонида при его жизни или вскоре после его смерти. Они говорят, что Маймонид был одаренным и искусным врачом. Его отношение к заботе о каждом пациенте, независимо от достатка того, исходило из общности его этических и религиозных принципов, не говоря уже о его несравненно высокой образованности и способности к вдумчивому наблюдению. Однако из того, что медицинская теория Маймонида основывалась на его религиозных принципах, вовсе не следует, что теология оказала какое-либо воздействие на его представление о причинах болезней или методах их лечения. Напротив, в этом вопросе Маймонид следовал своим древним предшественникам, ученикам Гиппократа. Хотя античные врачи искренне почитали богов и признавали их верховную власть над людьми, одной из особенностей их медицинских достижений было то, что они отделяли божественное вмешательство от реальной заботы о больном. Именно им мы обязаны представлением о том, что у всех болезней есть какая-либо естественная причина, и поэтому больных следует лечить естественными средствами. В клятве Гиппократа врачи присягают Аполлону-целителю, Асклепию, Гигее и Панагее и всем богам и богиням, беря их в свидетели. Однако в этой клятве, как и во всех трудах Гиппократа, куда входят сочинения диагностического, терапевтического и этического содержания, рассматриваются практические вопросы ухода за пациентом без оглядки на богов. Подобно античным врачам, Маймонид считает, что искусство врачевания может даваться свыше, однако его следует применять, не рассчитывая на прямое вмешательство Бога. «Не на молитву следует уповать в болезни, — говорит Маймонид, — но на медицинскую помощь. Средства лечения болезни даются от Бога, однако Он же дал мудрых и искусных людей и знания, как приготовить лекарства и как применять их. Именно к этим мудрым и искусным людям следует обращаться человеку, если его поразит болезнь. Хотя этот философский подход едва ли можно назвать отличительной чертой сочинений Маймонида, поскольку под ним подписались бы почти все еврейские и мусульманские авторы медицинских трудов, главы христианской церкви в средние века разделяли его нечасто. Как мы уже рассказывали в первой главе этой книги, отцы церкви, как правило, придерживались той точки зрения, что люди заболевают вследствие каких-либо сверхъестественных причин, и лечение таким образом должен предписывать человеку не доктор, но духовное лицо. В 1215 году состоялся Четвертый Латеранский собор, который постановил, что под угрозой отлучения от церкви врачи не должны лечить человека без участия священника. Этот же собор, между прочим, предписал евреям носить на верхней одежде отличительный знак. Это предписание отцов церкви не отошло в прошлое вместе со Средневековьем. В середине XVI века Папа Пий V, ревностный гонитель еретиков, вероотступников и евреев, вновь провозгласил этот закон, устражив его отдельные положения. Теперь врачу не следовало продолжать лечение в случае, если за 3 дня до этого больной не исповедался священнику, потому что, по словам папы, телесная немочь нередко проистекает от греха. Это утверждение характерно для многовековой церковной традиции и, по крайней мере, отчасти объясняет,